Что должно быть в статье? Проблема? Конфликт? А в тему о персиках они заложены. Он чуть помедлил. Как косточка в персик. И прищелкнул пальцами. Вот так и надо написать статью. Сочно, вкусно. Внутри твердое ядро конфликта, который вы разгрызаете своими молодыми здоровыми зубами. В чем конфликт? Пожалуйста. Как сказал поэт, хоть четверть персика, персика нету. Сколько лет с тех пор прошло, как он это в здешних местах написал, а персика по-прежнему нет. Кроме как на опытных участках волшебника. Вот это и есть проблема будущей статьи. Она формируется так. Почему на опытных участках научного учреждения произрастают плоды, которые и в раю не снились, а за его наградой хоть четверть персика, персика нету. От старшего товарища я не уходил, а окрыленный улетал. Он не только назвал мне интересного человека и увлекательную тему, но и подсказал угол зрения, при котором получится не статичный портрет ученого, а проблемная статья. Пожалуй, ее можно будет назвать так. «За оградой райского сада», — фантазировал я на заданную тему. Повторяю, я был начинающим. И еще не понимал, как это вредно, когда журналисту не просто ставят задачу, но до того, как он принялся решать ее, напористо подсказывает ответ. Волшебник принял меня в дощатом домике лаборатории. На полках были разложены только что снятые с деревьев персики. Волшебник брал персик с полки, глядел на него и, диктуя сам себе, записывал в карточку описание. Окраска золотисто-желтая, акварельной нежности. Бачок в переходах от карминно-красного до ярко-пунцового. Опушенность нежная. Потом изящным движением он вырезал из персика прозрачный ломтик, бросал его в рот, задумчиво смаковал и продолжал медленно диктовать. Мякоть упругая, вкус гармоничный. Наполнена сладкой, с богатством оттенков миндальной терпкости и освежающей кислоты. Он протягивал мне золотисто-желтый персик, поворачивая его то карминно-красным, то ярко-пунцовым бочком. А я не знал, как держать, как есть, да и можно ли есть такое чудо. Я надкусывал персик, он заливал меня спелым соком, и я чувствовал, не умею распознать всех оттенков его вкуса, но они еще прекраснее, чем в описании. То, что я узнал в тот день о персиках, об их вкусе и целебных свойствах, об их истории и капризах, о том, какие персики уже существуют, а какие еще только создаются, походило на сказку, но была правдой. Однако правдой было и то, что рассказал мне старший собрат по перу. За пределами волшебного сада таких персиков не купить. Я еще несколько раз приезжал на опытные участки, а потом написал статью. Отдавая в ней дань восхищения таланту, упорству и трудолюбию волшебника, написал. Ученый не может ограничиваться выведением новых сортов. Его непременно должно заботить, как эти сорта внедряются в производство. Мне казалось, достаточно волшебнику поехать в окружающие колхозы и совхозы, произнести монолог о чудо-персике, собравшимся, как все начнут их выращивать. Все дело в том, что ученые и его помощники недостаточно смело пропагандируют свой опыт. Далее я уверенно давал им рекомендацию, как это сделать. Использовать для этого страницы областной и районной газет, трибуны колхозных собраний, все существующие возможности. Никаких остальных существующих возможностей, наличие средств, рабочих рук, техники, удобрений, свободной земли, посадочного материала и прочего, кроме возможности печатать статьи и произносить речи, я не называл. И не задумывался над тем, какие для этого в действительности нужны возможности, и безгранично верил в силу слова. Когда я писал о том, чем необходимо помочь ботаническому саду, Я главным образом напирал на бумагу, которая требуется, чтобы в печатных трудах пропагандировать новые сорта.